Глава 37. В нос ударил густой цветочный аромат, и Ника протяжно чихнула. «Розы?» Она осторожно втянула ноздрями воздух, нахмурилась и только потом открыла глаза. Взгляд устремился ввысь. «Так, стоп. Почему она лежит, да еще под открытым небом? Что за шутки такие?» Она проворно вскочила на ноги и огляделась. Вместо мрачных стен библиотеки ее окружал вечерний парк с разбегающейся по нему паутиной аллей. Впереди, подмигивая горящими окнами, возвышался особняк Влада. «Серьезно?» Ника даже фыркнула от возмущения. «Значит, пока она была в отключке, этот бездушный чурбан вынес ее на улицу и оставил валяться в парке? Потрясающее гостеприимство!» Она машинально отряхнула одежду. «И вообще, почему так светло?» В голове медленно шел мыслительный процесс. «Совсем недавно на улице стояла непроглядная ночь, а сейчас, судя по всему, не больше 9 вечера». Ника нахмурилась. «Что, черт возьми, здесь произошло?» Она поежилась и с опаской обвела взглядом окрестности. Перед особняком на обширной парковой лужайке росли десятки кустов роз. Присмотревшись повнимательней, можно было заметить, что они образуют несколько кругов, закрученных по спирали. «Интересное решение», — Ника одобрительно хмыкнула. Среди пышной зелени, купаясь в лучах уходящего солнца, алели яркие бутоны. Она повела восторженным взглядом, гадая, откуда взялась эта красота. Коснулась пальчиками бордовой головки и тут же нахмурилась. «Это еще что за чудеса?» Цветок прошел сквозь ладонь, будто та была соткана из облака. Ника в недоумении уставилась на руки. «Что за...» Те мерцали, словно неоновая вывеска за густой пеленой тумана. «Что происходит?» «Она умерла и попала в рай?» Из горла вырвался нервный смешок. «Нет, это уже никуда не годится». Ника сердито фыркнула и с еще большим усердием схватила колючую ветку. «Тот же результат». Наконец, оставив бессмысленные попытки сорвать розу, она опасливо огляделась. В стороне, заслоняя парадное крыльцо, возвышался фонтан. «Странно. Но сейчас он не был похож на ту старую развалину, которая была завалена сухими листьями еще пару часов назад. Из центральной части бассейна в воздух взмывала водяная струя. Образуя причудливый гриб, она рассыпалась миллионом брызг, и солнце окрашивало ее в оранжево-красные оттенки. «Пожалуй, это место можно назвать райским садом, только вот...» Ника снова взглянула на особняк. «Поместье, несомненно, принадлежало Владу. Или, если говорить точнее, всему роду Александровых. Но выглядело уж слишком обжито». Внезапно в голове вспыхнула мысль. «Кулон!» Она закатила глаза и, взмахнув руками, хлопнула себя по бедрам. «Господи, какая же она бестолковая! Ну, разумеется, это все проделки маминого украшения. Ведьма сказала, что в нем память о прошлом, значит...» Ника ошеломленно уставилась на строение. «Вот это да! Ее завербовали в путешественники во времени, да еще и тело лишили. Какой-то уж слишком фиговый расклад». Она судорожно сглотнула. «И что прикажете делать? Остаться навеки призраком и шастать по поместью, как та Леночка? Нет уж, увольте!» Ника раздраженно мотнула головой. «Впрочем, есть шанс, что действие кулона ограничено по времени. Вот, пересмотрит все воспоминания и вернется себе с Богом в родную тушку». Чтобы окончательно не рехнуться, Ника решила, что так все и будет. Но тревога не уходила. Она покосилась в сторону особняка. «Куда же идти сейчас? Где искать нужные воспоминания?» Печальный вздох сорвался с губ. «А ведь предупреждала ее ведьма. Зря, конечно, полезла сюда без инструкции». Покрутившись вокруг своей оси, Ника заметила в конце парка беседку. Внутри, окутанная мягким розовым светом, стояла тонкая фигурка в длинном струящемся платье. Сердце на мгновение замерло. «Мама!» Она сделала неуверенный шаг. Словно услышав ее зов, девушка вздрогнула, испуганно оглянулась. Ника потрясенно рассматривала знакомое лицо, вглядывалась в блестящие зеленые глаза. «Невероятно! Невозможно! Почему она раньше ее не узнала? Перед глазами всплыл образ ведьмы. Тот же овал лица, тот же взгляд, те же губы. Это было лицо женщины из лавки, только совсем юная, еще не тронутая безжалостными годами. Ника закусила губу. Так вот, почему странная торговка помогает ей. Она ее мать. Она мать бедняжки Софьи, убитой злобным монстром. Внезапно стало тяжело дышать. Будто из пространства высосали весь воздух, заполнив его удушливым жаром. Ох, только бы не отрубиться. Ника бегом припустила к беседке, крича и размахивая на ходу руками. Она боялась отвести от матери взгляд, боялась, что та исчезнет, растворится в этой зыбкой реальности. Девушка, казалось, вовсе ее не замечала. Боже, да чего же она красивая? Черные, как смоль, волосы уложены в высокую прическу, которую украшали крупные жемчужины. На вздымающейся девичьей груди переливается жемчужное колье. Губы слегка приоткрыты, и время от времени юная ведьма покусывает их, словно в волнении. Ника резко затормозила, едва не врезавшись в перила беседки. Из горла вырвался сдавленный стон. «Мама! Мамочка! Ну почему? Почему ты ничего не сказала мне сразу?» На глазах выступили слезы. Девушка вздрогнула. Она судорожно сцепила ладони и принялась мерить шагами беседку. «Да ведь она не видит ее. Ника — призрак, пришелец в этом мире. Даже цветы не чувствуют ее присутствия. Что уж говорить о людях?» С губ сорвался тихий отчаянный шепот. «Мама!» Ника уже знала, что та ее не услышит. «Все это лишь чье-то воспоминание. Кусочек пленки давно забытого фильма, в котором близкие люди давным-давно исполнили главные роли». Вслед за разочарованием пришло смирение, и Ника устало улыбнулась. «Что ж, теперь, по крайней мере, она знает, с кем имеет дело. Интересно, кого ждет графиня?» Девушка снова вздрогнула и обернулась. Ника проследила за ее взглядом. «Ну, конечно, мужчина. Кого же еще может дожидаться в стороне от посторонних глаз взволнованная леди?» Губы сами собой поплыли в улыбке, но что-то заставило сердце сжаться. С приближением статной фигуры в камзоле оно билось все сильнее и отчаяннее. Похоже, юная графиня тоже ощутила волнение. Она заметалась по беседке, как пойманная в клетку птичка. Ника следила за выражением ее лица, которое то отражало восторг, то смятение, то вовсе неведомый страх. Наконец мужчина поравнялся с крыльцом беседки, и Ника повернула голову. Сердце сделало кульбит, на миг перекрыло дыхание и стремительно нырнуло на дно желудка. Сияя ослепительной улыбкой, перед ней стоял Влад. «Прекрасный вечер, моя госпожа!» Он галантно склонил голову, затем поднялся по ступеням и, обняв графиню за талию, прильнул к ней жарким поцелуем.